Глава 4. Шривер стал пояснять свои записи. Первый факт. 7 декабря, около 4 утра, за 4 часа до нападения, тральщик «Кондор» обнаружил в 2 милях от Пёрл-Харбора японскую подлодку. Началась охота. В ней приняли участие эсминец «Уорд» и патрульный бомбардировщик. В 6.53 командир эсминца известил о потоплении японской подлодки дежурного по району. Тот доложил об этом оперативному дежурному штаба флота. Но почему-то адмирал Киммел узнал о потоплении японской подлодки только за несколько минут до начала воздушной атаки. Второй факт. 7 декабря в 6.50 с авианосца «Энтерпрайз», находившегося в 200 милях от Пёрл-Харбора, было замечено большое соединение самолетов, летевших в сторону Гавайев. Командир авианосца контр-адмирал Гонзалес не счел нужным проверить, что это за самолеты, потому что Гонзалес, близкий друг Ингерсола и Тернера, вероятно, знал от них о сигнале в виде сводки погоды и ждал нападения японцев, но только не на Америку. Он никак не мог допустить, что эти самолеты японские. Пошли Гонзалес свои самолеты на перехват японских, и утро 7 декабря в Пёрл-Харборе было бы совсем иным. Третий факт, самый вопиющий. Накануне японского налета штаб противовоздушной обороны распорядился, чтобы все радарные установки к 7.00 прекратили работу, так как наблюдение за воздушной обстановкой в это воскресенье было поручено радарному пункту около аэродрома Маклеове. Радиометристы были точны. Ровно в 7 и не минутой позже они выключили свои станции, собрали планшеты, заперли в сейфы бумаги и отправились на воскресный отдых. Кроме установки возле аэродрома Маклеове, работать продолжал лишь один пункт – радар на горе Апана, самой северной точке острова Оаху. Здесь специалист третьего класса Джозеф Локкарт обучал работе на станции рядового Джорджа Эллиота. Они уже собирались выключить радар и последовать примеру товарищей, когда в 7.02 Эллиот заметил на экране движущиеся точки. Их было очень много, и они быстро приближались с северо-востока. Более опытный Локкарт тут же заменил стажера и сам сел за радар. Эллиот перешел к планшету. Они посовещались немного, после чего телефонировали в информационный центр «Форт Шафтер». На вызовы по боевой линии никто не отвечал. Пришлось переключиться на общий телефон. Трубку снял капрал Макдональд. Зевая на каждом слове, он спросил, какого дьявола им надо, обозвал их болванами и посоветовал не портить утренний сон начальству в день отдыха. Локкарт и Эллиот не выпускали из поля зрения таинственные цели. Это могли быть только самолеты. Они находились уже примерно в 130 милях от Оаху и летели со скоростью 150 миль. Забыв о завтраке, радиометристы с ужасом наблюдали за экраном. В 7.15 Эллиот схватил телефонную трубку и снова позвонил в информационный центр. После долгих препирательств Макдональд, наконец, смилостивился. «Ладно, соединяюсь с дежурным, только потом на себя пеняйте, болваны вы этакие». Эллиоту ответил лейтенант Кермит Тайлер, только что принявший дежурство. Спокойно выслушав Эллиота, сказал «Окей» и положил трубку. Перед дежурством Тайлер от кого-то слышал, что из Калифорнии должны прилететь бомбардировщики Б-17, направляющиеся на Филиппины, и самолеты с авианосца «Энтерпрайз», идущего к Гавайям. Это произошло в 7.29. Эллиот и Локкарт следили за самолетами до тех пор, пока они не приблизились на 22 мили к Пёрл-Харбору. После этого вместо изображений на экране замелькали какие-то полосы, пунктиры и пятна. Цель исчезла. В течение целого часа радар Локкарда и Эллиота показывал японские самолеты, летевшие на Пёрл-Харбор. Но никаких мер не было принято. Абсолютно никаких. «Надо всех судить», — сказал Пейдж. и вашингтонских, и местных командиров за преступную беспечность. «И вынести беспощадный приговор», — сказал Шривер, запихивая записную книжку в карман.